Илья Модус, Повелитель теней, том 2, глава 1. «Я ты сюда приперся?» — выкрик Глеба более чем ясно выражал степень его изумления от того, что произошло. Лауриль, удерживая незваного гостя в прицеле лука, готовая в любой момент всадить ему в горло стрелу, задумалась о том же, о чем спрашивал только что юный практик. Первая часть вопроса Глеба, который еще недавно являлся ее хозяином, благодаря наложенному с помощью темной магии заклинанию рабского подчинения, заключалась в том, что его интересовала сама суть разворачивающихся вокруг их маленького отряда событий. Глеб, практик, служитель темных сил, демонов из чади ада и самых коварных, мерзких и отвратительных созданий в их мире, Аурхиме. Но пришел он из другого мира, под названием Земля, и все, что здесь происходит, ему чуждо, незнакомо. Убил отряд эльфов рейнджеров, в котором служила Лауриль, ее саму взял в рабство, выбрался с территории эльфов, Великого Леса, к людям, случайно попал в историю с контрабандой легендарных артефактов с территории гиблых земель, где некогда располагался анклав демонов. Сейчас там лишь смерти, опустошенные земли, в которых водятся кровожадные твари, а поля усеяны костьми давно истлевших трупов великих героев прошлого, погибших в ходе последней войны. Кто из людей организовал опасное дело по нахождению и отправке артефактного оружия оттуда в пограничные с Великим Лесом поселения, а уже там представители эльфов-контрабандистов забирали их, переправляя на свою драгоценную родину. В обмен эльфы поставляли людям свои волшебные зелья, а также некоторые товары, которые являются дефицитными в королевстве людей. При весьма нетривиальных событиях все они, она, Глеб, фратер Шовель, паладин бога виноделия и его раб по прозвищу Слуга, оказались втянуты в смерть человеческих контрабандистов. После этого бежали из людского поселения, прятались в лесах, чтобы добраться до гиблых земель, и едва не стали жертвами отряда наемников, которые усыпили их всех ночью, перед тем, как намеревались их убить. А все для того, чтобы по заказу неких неизвестных личностей, получить присвоенные практикам артефакты последней войны. Стоящий напротив них на одном колене полуголый мужчина, если Лауриль правильно запомнила, назвал себя Олегус. Такое же имя носил оборотень-медведь, который входил в отряд наемников, напавший на них ночью. Глеб отпустил его, разрушив колдовской рабский ошейник проклятым демоническим мечом, одним из присвоенных у контрабандистов артефактов из гиблых земель, после чего оборотень сбежал. А пощадил его практик по той причине, что этот самый Олегус ослушался своей хозяйки и не убил спящую Лауриль во время ночного нападения. Не убил, потому что ему Глеб приказал этого не делать. И, если до сих пор у их маленького отряда возникали лишь догадки о причинах, которые заставили медведя-оборотня ослушаться приказа, будучи во власти рабского ошейника, то теперь становилось чуточку понятнее. Но не до конца. Хозяйка этого медведя, зверолюдка-тигрис по имени Лиа, сама стала рабыней Глеба после их схватки. Вон она, находится в тылу их отряда, трясется от одного вида вернувшегося оборотня и удерживает в руке огненный шаг, который увеличился с размеров кулака до такого, который в состоянии испепелить человека. Кажется, стерва, которая все последнее время только и делала непристойные жесты и намеки о спаривании с мужчинами их отряда, кроме слуги, он тут вообще как одинокое дерево в великом лесу, не слабо так струхнула от того, что оборотень вернулся. А ведь Глеб говорил, что она уговаривала его убить оборотня, рассказывая о его жестокости и кровожадности. Но практик, пообещавший медведю свободу за спасение жизни Лауриль, поступил как и подобает благородному воителю. Свое слово он сдержал, за что ему Лауриль была благодарна всеми фибрами своей души. Ни один эльф бы не поступил так, как это сделал практик, которого она еще некоторое время назад считала воплощением абсолютного зла, кровожадным маньяком, развратным рабовладельцем и просто человеческим отбросом, недостойным даже дышать одним воздухом рядом с эльфийкой. Пусть речь идет о самой Лауриль, которая в обществе сородичей не больше, чем один из рабочих муравьев в огромной колонии. В эту колонию она больше не вернется, потому что Глеб уничтожил ее отряд с помощью своих темных сил, называемых магией теней, осквернив Великий Лес, что уже явно известно другим лесным эльфам. Эльфы-контрабандисты заполучили ее снаряжение рейнджера и явно поняли, кто такая спутница практика. Разбираться в том, сопровождает ли она его по собственной воле или нет, никто в Великом Лесу не будет. Ей просто отрежут голову как пособнице зла, и все. Ровно так же, как сама Лаурелли и ее мертвые уже товарищи без лишних вопросов уничтожали сородичей, что оказывались в пограничных с территорией людей землях Великого Леса. Есть правила, за нарушение которых – смерть. Сотрудничество с врагом тоже – однозначная смерть. Теперь ей нет пути домой. В королевстве людей она сама не выживет, даже после того, как Глеб снял с нее рабское заклинание. Эльфы и люди друг друга ненавидят со времен последней войны, так что лучшее, что ее может ждать, это попасть в рабство к какому-нибудь людскому аристократу. Если верить рассказам эльфов-шпионов, жизнь таких рабынь больше похожа на торжество подземного мира на земле со всем перечнем кар и пыток. По меркам людей Лаурель давно уже старухой считалась, а как эльф, юная девушка, так что не попадать в рабство к людям, ни уж тем более, погибать, ей вовсе не хотелось. Единственным решением, которое она посчитала верным, было оставаться рядом с практиком. Раз уж судьба связала их вместе, раз эльфийская богиня не вмешалась и не остановила охоту за ней, прекрасно зная, что происходит, то назад дороги нет. Пусть Глеб обещал ранее отпустить ее, как только доберется до гиблых земель, куда ему необходимо отправиться, девушка решила, что лучшим из вариантов будет все же не расставаться. В этом мире ей нигде не будет покоя, а если Глеб найдет дорогу к себе, на землю, то, быть может, заберет с собой и ее. Тем более, что не такой уж он и кровожадный монстр. Сам факт того, что даже богиня эльфов махнула на свою последовательницу рукой, прямо говорил о ее нелегкой судьбе. Поэтому Лаурель решила, что с этим мужчиной ей будет куда безопаснее, чем оставаться одной. Сняв с нее рабское заклинание, Глеб сказал, что она свободна, чему она обрадовалась, но, узнав, что является одной из целей наемников. Интересно, а Глеб понял, что то, что произошло между ними, никак не связано с ее желанием выжить. Она всего лишь показала мужчине, который сам продемонстрировал по отношению к ней заинтересованность и спас от кровавой расправы, что он ей тоже нравится. Ведь именно так начинаются романы между попавшими в беду прекрасными дамами и благородными рыцарями, о которых она читала в детстве. Мужчина спасал женщину от неминуемой смерти. Никто и никогда не делает это просто так, лишь в случае симпатии или высоких чувств. Да, Глеб не был тем самым рыцарем из легенд и преданий, но и она не прекрасная дама из аристократического рода. Он – служитель самой преисподней. Она – лучник, считающийся дезертиром и предателем. Чем не прекрасная пара? Впрочем, это все мысли, думы, которые можно отложить на потом. Сейчас важнее найти ответ на вторую часть заданного практиком оборотню вопроса. Олегус, который казался обычным медведем-оборотнем, только что заявил, что он является капитаном армии демона Лилит. Возможно, это как-то ему помогало противостоять рабскому ошейнику, который сковывал волю своего носителя и доставлял муки, подобно тому рабскому заклинанию, которое Глеб накладывал на нее. Или ошейник действует как-то иначе, по логике, не должен. Мужество оборотня, который, должно быть, испытывал адские муки, когда не выполнял приказы своей хозяйки, сложно себе представить. Вторая часть вопроса Глеба, адресованного медведю-оборотню, звучала странно, экспрессивно и представляла из себя замысловатый вопрос. «Почему ты вернулся? Ведь оборотень свободен». Лаурель, пусть и не знала многого о последней войне, которая произошла сотни и сотни лет назад, подозревала, что причина, по которой оборотень вновь пришел в их лагерь, да еще и отыскав пропавших лошадей, тесно связана с тем, что он не подчинился приказам своей хозяйки, будучи рабом. Милорд, телосложению Олегуса мог бы позавидовать любой из мужчин в их отряде. Высокий, мускулистый, явно сильный. Люди считают таких красивыми и способными представителями своего рода, привлекательными для женщин. Вот только Олегус – оборотень, а значит, не совсем уже человек. Скорее, он уже проходит под категорией «темная тварь», так как оборотни, собственно, как и зверолюды, которыми буквально кишит королевство людей, в период последней войны, созданы практиками. А, так как, согласно эльфийской истории, все демоны и практики в Аурхельме были истреблены в ходе последней войны, то, какой я тебе нахрен, милорд, поинтересовался нервным тоном молодой служитель темных сил. Мы второй раз в жизни видимся, но, вы ведь практик, произнес оборотень таким тоном, будто его возражение все объясняло. Честно говоря, вообще ничего. Но у Лаурель появилась относительно недавно догадка, что «я не из этих краев, но ведь практик, и что с того, вы освободили меня из лап этой мерзкой твари, Мужчина указала на прячущуюся за спинами отряда зверолюдку. «Каюсь, грешен, и что с того?» Оборотень, несмотря на свой впечатляющий внешний вид, казался теперь растерянным. «Но, вы же практик, начинающий», — нехотя признал Глеб. «А вот», — он указал на стоящего рядом с ним молчащего Шавиля, паладин бога виноделия. «Это», — кивок головой в сторону Лауриль, — «эльфийская лучница». При упоминании ее вида оборотень оскалился. «Лаврик», как называл свою спутницу молодой практик, с безразличием посмотрела в глаза возможного противника. Во взгляде оборотня читалось то, что он в любой момент готов броситься на нее и разорвать на куски. Но, несмотря на неприкрытую враждебность, поступать так он не решался. Боялся мощи их отряда, или же, а твоя бывшая хозяйка, теперь моя рабыня. «Это я понимаю, господин», — сказал оборотень. «Еще во время ночной встречи понял. Так вот, практик, очевидно, расслабился. Рабыня, служитель стрёмного бога, который приглядывает за мной, как бы я тут не устроил реставрацию последней войны и лучница, которую свои же считают предателем, перешедшим на мою сторону, хотя, там не все так просто. Вот первое и, может быть, последнее, еще как-то могут меня называть милордом или господином. Но ты-то с какого хрена? Я тебя в рабы не брал. Да встань ты уже с колен». Олегус послушно поднялся. «Господин, вы сказали, что вы не из этих мест», — произнес он. «Возможно, вы не знаете, что зверолюды и прочие темные твари служили практикам и демонам, как я служил Лилит. Можешь не упоминать ее имя, а?» — скривился Глеб. «Лично не знаком, но по рассказам моей наставницы, сука, она еще та. Убийство новорожденных, издевательство над сонными мужиками. Ее презирали все демоны, которых я знаю, а говорить о ней вообще было сродни измене среди практиков. Отбитая на всю башку тварина, не знающая жалости никому. Подозреваю, что именно из-за этого блядского чудовища и началась последняя война. По крайней мере, мне так объясняли. С такими союзниками и врагов не надо было. А еще госпожа Лилит была превосходным командиром, который топил вражеские армии в крови, сжигала города, разоряла поля и покорила целое поселение гномов-ремесленников, обратив их в рабов-практиков. А я командовал ее отборными войсками оборотней, с нескрываемой гордостью на мужественном лице произнес Олегус, явно гордясь собой, за что она наградила меня бессмертием, когда я в битве при одиноком страже, лично разорвал на куски человеческого воина-мага, который едва не убил ее. Лауриль вздрогнула, вспомнив рассказы старых эльфов о том, что именно оборотни, наряду с вампирами и зверолюдами, нанесли древнему народу наибольшее количество поражений. Больше эльфов убили только дроу, порабощенные магией теней и сами эльфы, попавшие в плен к практикам. Именно тогда родилась поговорка: «Нет хуже и изощреннее врага, чем бывший родственник». Эльфы прочувствовали все это на себе. «Да нахуй эту суку», — бросил практик. «Да меня ты чего доебался? Я тебя попросил не убивать эльфийку, ты не убил. Я обещал освободить тебя, освободил. Чего приперся? Практики не просят», — насупился медведь в человеческом обличье. «Практики желают. Я выполнил ваше желание, несмотря на то, что рабский ошейник едва не убил меня, раскрошив мои внутренности». Лауриль вздрогнула, представив, что пережила это отродье темной магии, и получил свободу. «Дальше что? Солдат темной армии никогда не бывает свободен», — назидательно сказал Олегус. «Мы приносили клятвы верности демоническим силам. Раз моя госпожа мертва, за тысячи лет я не встретил ни одного практика, и думал, никогда больше не найду себе повелителя, то вы, единственный, кто может быть моим командиром, раз я теперь свободен». «Бля-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я Чего ты ведешь себя как проститутка-девственница перед первым клиентом?» — шикнул на него паладин. «Тебе тут в вечное услужение воин со многолетним стажем предлагает пойти. Какие тут могут быть вопросы? У нас вот-вот на хвосте будут все наемники восточной провинции. Еще один солдат в отряде не повредит. Особенно, если мы направимся в Миннос. Ну, как минимум те, что возникают в моей голове», — буркнул практики. «Какого хрена он свалил, если понял, кто я такой сразу? Где пропадал все это время? Почему только сейчас, когда мы готовы отправиться в путь, показался? Да еще пропавших лошадей привел, словно мы про троянского коня никогда не слышали и будем рады всему, что есть». «Какого коня?» — не выдержала перешептывания мужчин Лауриль. Девушка признавала логику обоих мужчин и радовалась тому, что не ей принимать решение. Прав мог оказаться как один, так и другой. Воин, который в состоянии порвать голыми руками боевого коня, это уже само по себе хорошо. А вот если медведь имеет какой-то тайный план, ради чего и показался только сейчас, то это очень плохо. Так сделай его рабом. Да и все, нашел выход из положения паладин бога виноделия. Как сля, зверолюдка, услышав свое имя, словно отмерла. Олегус, убивать, прошептала она голосом, трясущимся от страха. Сильный, большой, убийца, убивать надо. Цыц, шлюхастая, шикнул на нее практик. Посмотрев на полуголого оборотня, едва заметно кивнул. Раз уж есть желание, произнес Глеб громко, обращаясь к Олегусу, то, хрен с тобой, готов к тому, что я наложу рабское заклинание. Господин, я буду служить вам верой и правдой, как подобает верному солдату темной армии, мужчина еще раз поклонился. Но, разве вы не знаете, что нельзя поставить рабское заклинание на того, кто принес клятву верности темным силам? Поэтому работорговца из Велосса, прежде чем я оказался у этой твари, мужчина с ненавистью посмотрел и указал рукой на зверолюдку, которая от избытка чувств громко испортила воздух, зашептав какую-то молитву, и надели на меня рабский ошейник. Если вам так будет спокойнее и есть другой, то я подставляю шею. Все, чтобы служить темным силам снова. В доказательство своих слов, мужчина наклонил голову так, чтобы была видна его оголенная мускулистая шея. «Ля, он говорит правду?» – тихо спросил Глеб. «Говорить верно», – нехотя призналась та. «Мне говорить, что его ловить много-много лет, он убивать многих охотник, ему надеть рабский ошейник человеков, чтобы он служить. Ошейник – то же самое, что и рабское заклинание, много проще, только не вредить хозяин и слушаться хозяин, много боли, если не слушаться, но хозяин убить не мочь, ошейник убить первым». Судя по ее словам, выходило, что оборотень говорил правду о том, чего ему стоило не подчиниться приказу. Он в самом деле настолько крепок, что мог противостоять магии ошейника, когда твоя подруга приказывала ему убить Лаврика. Барсик не быть его хозяин, не мочь ему приказывать, только я. А я сказать ему, чтобы он убить вас всех. Первый убить эльфийка, потом остальные. Он должен был слушаться точно. Лауриль вздрогнула, понимая, что если бы не это, необходимость оборотню слушаться приказа сперва убить эльфа, потом остальных, она могла быть единственной выжившей из всего отряда спутницей Глеба. По-видимому, отданный приказ не позволял оборотню действовать иначе, чем было приказано, а сама Лия просто не успела изменить приказ, или не поняла, что отдала тупое распоряжение, ограничившее возможности оборотня. Впрочем, тут скорее сработало извечное пренебрежение магами условностей своих возможностей. Тигрис понадеялась на превосходство своих сонных чар, думая, что убивать спящих будет простой работой. А вот как оно вышло. «Значит, без ошейника нельзя быть уверенным в том, что он на нас не нападет?» — спросил фратер. «Я же говорить, убить Олегуса!» — прошипела зверолюдка. «Силен, опасен, убивать нас. При таких вариантах я тоже за то, чтобы от него избавиться», призналась Лауриль. Одной мысли о том, что рядом с ними будет неподконтрольный и независящий от них, а лишь его слова говорят о том, что оборотень беспрекословно подчиняется Глебу, могучий воин с тысячелетним опытом, который в любой момент может их прикончить, пугало ее настолько, что лишь эльфийское воспитание и опасность оконфузиться в присутствии ставшего симпатичным ей мужчины, не позволили ей повторить позор Ля. Глеб, секунду помолчав и посмотрев куда-то себе под ноги, громко хмыкнул и бросил на Лариэль насмешливый взгляд. «А вот хуй вам», — произнес он тоном, полным легкого сарказма. «Выслушай женщину и поступи наоборот». «Не поняла», — призналась Лауриль. «Что означает твоя фраза?» «Величайшая мужская мудрость», — оскалился в улыбке паладин, возвращая свою саблю в ножны, после чего одобрительно хлопнул практика по плечу, отчего тот слабо пошатнулся. «Правильный выбор, Глеб. Теперь у нас шансов на выживание побольше, чем до этого». Слуга, следуя примеру своего господина, опустил арбалет. Зверолюдка, попеременно смотря за каждым из членов отряда, прошипела что-то на своем языке, после чего погасила в руке пламенный шар. «Так понимаю, опасный оборотень, намерений которого мы на самом деле не знаем, заявляющий, что он клялся одной демонице, а служить будет слуге демонов, остается», — спросила Лауриль, опуская свое оружие. «Именно», — согласился практик. «Олегус». «Да, господин». Оборотень поднял голову и посмотрел на Глеба. «Веди коней сюда, распорядился бывший хозяин Лауриль. «Будем возвращать на них часть поклажи». Донесся полный ожидания повторения нелегкого труда вздох сожаления, испущенный слугой. Когда оборотень подвел коней к отряду, практик добавил: «Твое служение я принимаю. Попробуешь нас предать?» «Никогда, господин». Олегус помрачнел лицом, словно только что услышал величайшее святотатство. «Попробуешь нас предать», — терпеливо повторил Егор, — «и твоя душонка будет заперта в этом клинке». Он похлопал себя по рукояти демонического оружия. «Думаю, ты в курсе, что это зачарованный магией теней клинок-артефакт, который создан порабощенными практиками гномами, дворфами, выкован в адском пламени и создан для победы своего хозяина на поле боя», — спокойно произнес бывший капитан демонической армии. «Да, мне знакомо это оружие, господин. Я много раз видел, как оно используется на поле боя моей госпожой, демоном Лилит». «Да ладно», — выпалил фратер. Лаврик почувствовала себя неудобно, и лишь Глеб произнес самое многозначительное и содержательное по своей сути: «Бля-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я». Глава 2. От присоединения Олегуса к нашей команде пока что имелись одни лишь плюсы. Для начала, что уже хорошо, этот тысячелетний мужик вернул нам хотя бы половину имевшихся у нас коней. Второе, он без малейших вопросов закинул на себя оставшиеся седельные сумки, чтобы нести их всю дорогу. Благо, выносливость у него реально как у дикого зверя. Вот только направился он не в сторону выхода на дорогу, где мы планировали выйти со стоянки, а в противоположную. Не то, чтобы я не доверял ему вывести нас из леса, но когда предстоит почти пеший путь, шестеро человек в команде, а коняшки-то всего две, лишний километр, а то и больше, наматывать на своих двоих что-то не хочется. О чем я ему и сказал: «Господин, богатырского телосложения оборотень, который словно и не замечал веса висящих через плечи седельных сумок, не самых легких вообще-то, как-то снисходительно посмотрел на меня. Зачем идти куда-то пешком, если есть прекрасный двухосный фургон? Какой еще к дьяволу фургон?» Как оказалось, это та самая повозка, о которой говорила Ля, и она цела, не разграблена и никем не обнаружена. Целехонько, вместе со всеми запасами, и обе рабочие лошади тоже на месте. Олегус именно к ней и ломанулся, когда сорвался с поводка, так как, оказывается, никакой одежды у него после перевоплощения в человека не остается, а предстать, в чем мать родила перед практиком и его спутниками, он счел ниже своего достоинства. Да еще и изловить наших лошадей, которые сорвались с привязи, пока мы с Лео играли в догонялки с фаерболами, тоже посчитал за благое дело. Ну, раз уж прикончил двух из наших лошадей, то две другие посчитал просто своим долгом спасти. Еще один благородный, мать его, мало мне было паладина, теперь оборотенный капитан. Но информация о том, что не придется топать на своих двоих, обрадовала всех, кроме слуги, который, горестно вздохнув, поплелся выкапывать спрятанные вещи паладина. Я этому парню уже откровенно не завидую, да и поведение Шевеля ни хрена не соответствует голливудским фильмам о средневековье, когда каждый из рыцарей весь такой из себя благородный, сам колодцы копает, сам латы чинит и так далее. Не, Аурхейм — это прям чистейшие воды дно средневековья, который наглядно демонстрирует все классовые расслоения. Есть слуга, он раб, и он обязан по своему положению делать все, что ему говорит его господин. Надо 5 раз закопать и 6 раз выкопать вещи, значит, будет 5 раз закапывать и 6 раз выкапывать. И паладин по этому поводу абсолютно равнодушен, дескать, а что тут такого странного? Я господин, не барское это дело в грязи копаться. Вдруг война, а я тут с лопатой, а не на коне и при параде? Так или иначе, но все и сразу перевести в телегу мы не могли, поэтому разделились на 2 отряда. Первый, слуга, Лаврик и Лео остались выкапывать припрятанное. Нет, серьезно, мне прям жаль бедного раба, поэтому я тихонько попросил девчонок ему помочь. Второй, я и остальные мужчины отправились к повозке, чтобы разгрузить все самое тяжелое барахло. Олегуса оставить с первым отрядом мы не могли в принципе, так как только он знал дорогу к повозке, которую успел перепрятать. Фратера с первым отрядом оставлять бесполезно, он там все равно не поможет ничем. А я не доверяю этим двоим, а этот парень мне все больше и больше нравится. Оживился фратер, сообразив, что не придется ничего бросать на месте стоянки и перегружать лошадей дополнительным грузом, который, вообще-то, из-за одних его доспехов, очень похожих на те, что в книгах по истории публикуют, изображая средневековых рыцарей, и без того ни хрена не маленький. А если добавить сюда еще и броню, которая, оказывается, у него для коня еще имеется, то вообще тихий Аллис. Я даже и не знал, что у него такая имеется, а нет, половина его грузов, которые мы до сих пор везли на четырех лошадях паладина, это не только его доспехи и тонкое, словно член либерала, копье, но еще и ламеллярная броня для лошади самого фратера и его слуги. Так, совершенно этого не желая, я узнал, что такое ламеллярный доспех, в котором, оказывается, щеголяет наш паладин, когда уж совсем туго и надо идти на бой во всеоружии. Кожаное или из плотной ткани основание, вроде туники или халата, на которой навешаны стянутые между собой шнуром пластины. Мда, а я думал, что это типа такой вид кольчуги. И сто раз был неправ. Кольчуга распространена в ауре, разглагольствовал фратер, пока мы перевозили первую часть грузов к телеге на наших лошадях, а также с помощью Олегуса. Ламеллярный же доспех, в химе. Но, сейчас такое время, что ни один из них не дает полной защиты даже от обычного оружия, не говоря про артефактное. Поэтому, когда я высадился в обители королей, то, прикупил и себе кольчугу, подогнав под нее ламелляр. Чего, блять? Нет, в ушах у меня мушки не сношались. Все правильно услышал. Этот мужик, если случится надобность воевать по-рыцарски, кроме кожаной одежды основание для доспехов, поверх нее одевает кольчугу, а сверху ламеллярный доспех. Слуга помогает ему закрепить навесное, потому как в такой шубе фратер менее подвижен, чем без нее, да и самому справиться довольно сложно, читай, невозможно. Я попросил фратера объяснить, как полностью описывается его броня, спросил просто, чтобы поржать. Горшковидный шлем, который опирается мне на плечи, горло и плечи покрыты кольчужной пелериной, на корпусе кольчуга мелкого плетения, которая на руках доходит до запястий, на теле же до середины бедра, что является дополнительной защитой. Поверх для дополнительной защиты надеваю ламеллярный доспех, ниже пояса чешуйчатая юбка, сапоги усилены пластинами, а плечи и наручи с перчатками тоже пластинчатые, скороговоркой произнес паладин бога виноделия, словно таблицу умножения отбарабанил. Фратер Шовель в рыцарском обличье. Я только и смог, что похлопать глазами. В мозгу кольнуло, что выражение пелерину я слышал в своем мире. Может быть так, что часть названий на земле на самом деле родом отсюда. Или же, воинская наука развивалась в обоих мирах одинаково. Война помогает развиваться, неожиданно заявил Олегус. Да, кстати говоря, путем нехитрых поправок, причем не меня, а фратера, оборотень все же вбил мне в голову, что правильнее в его имени делать ударение на О, а не на Е. В твое время иначе было, заинтересовался паладин бога виноделия. В мое время, мы воевали либо в звериных обличьях, либо с элементами доспехов, либо в кожаных легких доспехах, усмехнулся капитана отряда оборотней. Зачем тратить время и деньги на покупку лад, если у каждого второго в руках зачарованное оружие? Демоническому клинку генерала Лилит, например, плевать на то, какой доспех рубить, она вскрывала им людских рыцарей в их кольчугах с такой же легкостью, как если бы их не было. Эльфов, конечно, сложнее рубить. У длинноухих были доспехи, причем даже не пластинчатые, а целые элементы были выкованы единым целым. Поножи, наручи, наплечники, нагрудники. Латный доспех, кивнул фратер. Да, такие сейчас тоже есть. У белых клинков короля людей такие доспехи, еще эльфийских мастеров, времен последней войны. Узнать и много. Гномы в Хейме не раз пытались повторить, но особых успехов не достигли. А вот дворфы смогли для практиков создать великолепные латные доспехи, хмыкнул Олегус. Гномы же, да что они сейчас могут? Так, бледная тень себя прошлых, без магии им тяжко, развивают науку, угу. И двух хоббитов уже на орбиту запустили. Погоди-ка, оживился фратер. Ты что, бывал у гномов после последней войны? А, ты думаешь, что меня сразу как пали последние практики, в ошейник заковали и в рабство продали? Расхохотался оборотень. Нет, я и несколько десятков выживших, еще немало времени наводили шороху в тылах противника, мстя за наших господ. Мы сперва с Драу на их темных островах осели, а потом, как люди решили расквитаться со всеми и сразу, бежали в Хейм, сколотили банду, наимничали, пока лихое время было, надеялись, что господа вернутся. Хоть один, он посмотрел на меня, из всей кровожадной стаи дожила этого времени только я. Шовель закашлялся. Как ты сказал? Сипло спросил он. Кровожадная стая? Ну да, невозмутимо ответил оборотень. Что, Проблемы какие-то с моим прошлым, паладин. Никаких, поджав губы, процедил Шовель. Но, по изменившемуся лицу, было видно, что он врет, но и говорить об этом не хочет. Сделав себе зарубку о том, что следует порасспросить бывшего капитана оборотничьих войск подробнее о его былых заслугах, я переключил разговор на то, что за мной охотится. Ненароком упомянул про мага, о котором говорила зверолюдка. «Есть такой», — согласился Олегус, — «жадный до денег тип, скользкий, зовут магус Кривой, темная личность, сам себе на уме. Честно говоря, господин, я бы не доверял этому хмырю. Ага, сделаем зарубку на память. Впрочем, я бы Илья голову отвернул, за то, как она со мной обращалась», — беззаботно произнес Олегус. Поинтересовавшись подробностями, в ответ услышал немало интересного о своей новой рабыне. Лиайтиа, так звали обеих зверолюдок, одни из самых отпетых головорезок в восточной провинции, жадные до денег, вытирающие ноги обо всех, кто слабее них, присмыкающиеся перед более сильными. Много лет назад они остались единственными выжившими из своего прошлого отряда, сколоченного из тигрисов. Причем, поубивали их сородичей, по вине обеих этих тварей. Они получили всю награду, но их изгнали из деревни. Вдвоем работать им было сложно, поэтому они купили меня у работорговцев в Велоссе. И с тех пор держали по большей части в звериной форме, выдавая за простого ручного медведя. Олегус с ненавистью сплюнул на землю, продолжая шагать рядом с нашими мерно плетущимися коняшками. «Знали бы вы, господин, как это унизительно, мочиться как зверь, срать не в отхожее место, а посреди леса, лакать воду языком, жрать то, что задерешь или поймаешь когтями на реке. Порой Леа обращала меня назад в человека, но только лишь для того, чтобы поразвлечься. Ненасытная зверолюдская сука». Еще один плевок достиг своей цели с такой скоростью, что иные стрелки из лука позавидуют. «А может, прирежем ее?» — предложил неожиданно фратер. «С хера ли такая инициатива?» Я чуть из седла не вывалился. «Охладись, паладин, это моя рабыня, но ваш союзник говорит о ней страшные вещи, как будто мы не подозревали, что она не только шлюшастая хвостатая обитель блох, но и отнюдь не благородная леди», — уточнил я. «Нет, батарейка мне нужна, и, напомню, вообще-то ты ее поймать хотел. Уверен, что мои кресла будут благодарны за то, что я не омою их соками столь низкого существа», — скривился фратер. Оборотень заржал. «Радуйся, что не сделал этого раньше», — посоветовал он. «Не то бы получил удар по самолюбию мужского естества». «Как это?» — не понял ни я, ни паладин. Капитан еще раз хмыкнул. На этот раз самодовольно и откровенно мужлански. Ну, скажем так, на его лице появилась довольная ухмылка. «Я ее вообще не жалел, когда был в человеческом обличье. Любой другой мужик после меня там просто терялся. О, блять, да хватит уже. Опять эти стереотипы про шлюх и черные дыры между ног. Вот с такими вот шутками-прибаутками откровенно мужланской тематики мы и добрались до места стоянки обещанной повозки. Глядя на поваленные молодые деревья, которые оборотень использовал, чтобы заблокировать возможную попытку угнать телегу, начинаю подозревать, что Олегус особо-то и не напрягался, когда рвал наших лошадок на куски. Чтобы перевести все барахло в крытую старым засаленным и откровенно грязным материалом, который больше походил на знакомый по раннему детству тряпичный мешок для картошки, повозку наши вещи, потребовалось три, а не две ходки. Закончили только к ночи, но решено было выдвигаться в путь. Времени потеряно достаточно, поэтому необходимо было нагонять его как можно быстрее. Править повозкой, которая, вообще-то, называется фургон, для начала определили Олегуса. Что-то вроде этого и есть фургон. Благо, что оборотни, как и эльфы, как и зверолюды, и прочая темномагическая срань, прекрасно видят в темноте. Итак, мы выдвинулись в Муннос, крупнейший город восточной провинции королевства людей. Фургон потряхивало, когда его обитые металлом колеса катились по совершенно неровной лесной дороге, то и дело подскакивая на каких-нибудь корнях деревьев, камнях или чем-то подобном. Две крупные рабочие лошади без спешки тащили фургон, Олегус молча сидел на месте возницы. Фратер бессовестно храпел, приткнувшись в задней части телеги и прикрывшись меховым плащом. Слуга, словно даже и не устал, сидел в противоположном углу с заряженным арбалетом и топором, готовый, в случае чего, отразить атаку сзади. Правда, как он это собирался делать, когда на привязи за фургоном плелись две лошади фратера, до конца непонятно. Но, раз оба наших профессиональных вояки, оборотень и паладин, сочли подобную тактику подходящей хотя бы до утра, то кто я такой, чтобы им мешать своими советами? Леа боязливо пристроилась неподалеку от фратера, который перестал реагировать на ее попытки залезть к нему в штаны, или его походные кальсоны как-то иначе называются. Зверолюдку такое охлаждение в их флирте настораживало и пугало одновременно. Слуга так и вовсе притворялся бревном. Попытки заигрывания со мной натолкнулись на вербальную путевку куда подальше и красноречивый взгляд Лаврика, которая обещала зверолюдку выпотрошить, словно зайца, если та не прекратит бесить всех своей ненасытной природой. Как итог, пусть и не на перине, не на ортопедическом матрасе, а на каких-то не самых свежих подобиях одеял из той же мешковины, которую, почему-то называют парусиной, я и Лаврик пытались заснуть. Ближе к рассвету наша очередь заступать на дежурство, чтобы дать отдохнуть Олегусу и слуге. Смотря в потолок и чуя спиной всю прелесть досок, которые послужили материалом для изготовления повозки, я размышлял о насущном. Нас шестеро. Бессмертный капитан-оборотень, который, по его же словам, умеет сражаться полуторным, а то и двуручным мечом, секирой, топором и молотом, не говоря про грубую физическую силу, которая в режиме зверя возрастает в разы. Эльф-рейнджер, которая неплоха в боях на клинках, в стрельбе из лука, абсолютный профан в магии, которая ей для управления недоступна. Но при этом девушка быстро, ловко, хорошо ориентируется на местности, особенно в лесу. И не благодаря познаниям о том, где что расположено, а потому что ее этому учили чуть ли не с пеленок. Зверолюдка-нимфоманка, из которой я периодически отсасываю магию для подкармливания пожирателя душ, тоже неплохо стреляет из лука, орудует короткими мечами или кинжалами, может применить 2-3 заклинания из области магии огненного элементализма. Также в распоряжении Леа есть такие заклинания, как накладывание длительного сна на живые организмы, которые, при активации вытягивало из нее практически все силы. И, по факту это все, чем она располагала. На большие ее куриных мозгов не хватило. Да и в вопросах магии она, середнячок, очень близкий к слабаку, но этого хватает для охоты на различную мелочь, что еще больше убеждает меня в мысли о том, что ее отряд отправили охотиться на нас только лишь по той причине, что они были поблизости. Возможно, посредник думал, что с помощью ручного медведя нас и сонных чар смогут, если не перебить, то хотя бы ослабить нас. Пешек, вероятно, приносили в жертву для облегчения работы другим отрядам, которые за нами уже выехали. Фратер, с до конца неясным прошлым, как и у всех нас, паладин, типичный рыцарь, вон, даже его неразлучное копье к нашей телеге привязали, а доспехи его, слуги и их коней занимают чуть ли не пятую часть и без того ни самого большого внутреннего объема в телегах. Его слуга, стрелок из арбалета и фехтовальщик на топорах. Почему, при наличии в мире магии, паладин не купил себе раба, имеющего такие навыки? Шовель объяснил очень просто. Это просто нереально. Маги – это редкий, чертовски редкий товар. Ими желают обладать короли, аристократы, вельможи и все, у кого есть хотя бы капелька власти. А уж маг-раб – это вообще беспроигрышный вариант. Совершенно логично, что такие не доходят до обычных невольничьих рынков. Рабовладельцы продают их сильным мира сего задолго до того, как начинают свои торги. Любой, кто родился магом, гарантированно найдет себе способ заработать на кусок хлеба. Бедные семьи не чураются продавать детей магов вельможам за возможность заработать лишние и, порой, неплохие деньги, на которые можно существовать долгие и долгие месяцы. Почему не годы? Да потому что кто будет давать крестьянам или торговцам хотя бы пару золотых за их ребенка мага, если аристократ вправе его вообще изъять из семьи и забрать на свое воспитание? Смешно и грустно от того, что для большинства населения в Аурхейме это является единственным способом обеспечить ребенку будущее без необходимости жить впроголодь. Ну и наконец, я сам, практик-недоучка, который едва ли может скостовать сильное заклинание, кроме того небольшого запаса, которое запечатлено в перстне Гекаты. Как мечник я, ну, не особо хорош, врать себе не надо. То, что у меня получилось победить отряд Леа, больше не моя заслуга, а проблема самой группы наемников, которые, по рассказам Олегуса, не так уж и сильны. Пользоваться пожирателем душ для меня – исключительный случай. Теперь, когда я знаю того, кто являлся его предыдущим владельцем, не мудрено, что это оружие пользует меня в качестве источника своей энергии. Лилит ненавидели практически все. По крайней мере, так говорила Геката, предпочитая перекреститься при упоминании демоницы. Почему я могу черпать магию из клинка? Потому что я владею магией теней. Интересно, может ли магическое оружие испытывать когнитивный диссонанс? С одной стороны, я вроде бы принадлежу к его роду племени, и он должен мне подчиняться. С другой, я явно не из родословной его предыдущей владелицы, и оружие рассматривает меня как пищу. Вариант, при котором можно без вреда для себя использовать пожирателя, это убивать им как можно больше магических существ, дабы приток магии в его лоно был большим, чем я оттуда забираю. Или же положить его в уголке, забыть и прикрыть тряпочкой, благодаря случаю, что на моем пути появилась Леа, рабство которой, и в этом уже нельзя сомневаться, успешно подпитывает перстень Гекаты запасами магии благодаря наложенному заклинанию. Все сложно и просто в один и тот же момент. Говорили мне, учись, дурачок, пробормотал я, поворачиваясь на другой бок и прикрываясь какой-то шкурой, что имелось в фургоне. Натолкнулся на легкую светящуюся синеву глаз Лаврика, разгоняющую темноту повозки. Однако, не знал, что у нее подсветка есть, а спросить в лоб как-то, неловко, что ли. Девушка, оказывается, все это время смотрела мне в спину, даже не шелохнувшись. Наши взгляды встретились, некоторое время помолчали, после чего девушка улыбнулась, скрашивая неловкий момент, бесхитростно, открыто. Ну, может такая дамочка использовать близость ради того, чтобы привязать к себе мужика? Мой опыт прошлого мира говорил, что может, а здесь я приподнял край шкуры, демонстрируя место рядом с собой. Лаврик, традиционно потупив пару секунд, юркой белкой ответила на приглашение, чмокнув меня в щеку, повернувшись спиной. Она какое-то время поелозила на мешковине, после чего положила голову на мою вторую руку, как на подушку, после чего подсунула под лицо свою ладошку, закрыла глаза и прошептала: «Спасибо, мне как-то холодно одной». «Хаэм, да ни за что», произнес я, накрывая нас одной шкурой. Еще пара минут, и девушка тихонько засопела, отключившись. Это, конечно, не тот богатырский храп, какой она давила прошлой ночью, но так даже лучше. Лошади методично цокали копытами, телега лениво поскрипывала и дребезжала. Фратер храпел так, что даже у слуги ей-богу возникали мысли заткнуть паладину храпелку арбалетным болтом. Сон не шел, я лежал, чувствуя, как теряю чувствительность руки, на которой пристроилась Лаврик, но как-то не хотелось нарушать ее покой. Наплевав на все, обнял девушку, положив ей под спину кинжал в ножнах, и заснул. Впереди нас ждал Муннас, стрёмный волшебник, наемники, выслеживающие меня по магическому запаху и путешествие в гиблые земли. Вот только предчувствие подсказывало, что херня начнется гораздо раньше. Слишком уж мирным был сегодняшний день. Собственно, так и произошло. Глава 3. Настоящая Прада получила свое внеочередное рождение благодаря активной поддержке таких замечательных комрадов, как Александр Худиенко, Матхиф Мантреллу, Валера 1980, Яцелоп, Арсений Кокин, Нюм, Вика 12, Евгений, Зараза, Куршит Сейтнабиев, Аяксон, Алексей Перла, Амир 097, Тантас, Станислав Удалов, Василий, Анатолий Чеплауцкий, Яицтеп. Желаю всем приятного прочтения. Казалось, что я только-только закрыл глаза, и вот, лошадиное ржание, грохот, зверское рычание, и я, словно и не спал, оказываюсь на ногах. Передо мной мелькает задница в темно-красных штанах, фратер, перепрыгнув через борт повозки с саблей в руке, рубит кого-то так споро, что только брызги крови разлетаются во все стороны. Слуга споро рычагом натягивает тетиву арбалета, не обращая внимания на то, что в крайнем ребре дуге, на котором, как и на других таких же держится наша крыша, торчит парочка оперенных стрел. Перед глазами возникает огненный шар, которым Леа бросает куда-то в темноту в ближайшие от дороги деревья и подлесок. Сзади тихо тренькает тетива. Оборачиваюсь, Лаврик с сосредоточенностью хирурга, проводящего операцию на сердце, отправляет в темноту еще одну стрелу. Мгновение, и новая уже ложится на тетиву. В паре метров перед нашими лошадьми, которые тащит фургон, на мгновение появляется громадная массивная тень, для чего-то воздевающая руки вверх. В свете луны видно, что меж ручищами Олегуса зажато чье-то тело, истерично трепыхающееся и, с хрустом и чавканьем, обдав медведя потрохами и потоками крови, тело разрывается напополам, продемонстрировав в лунном свете склизкий позвоночник и вязанку кишок. Какого хуя, только и смог выдавить я, чувствуя нарастающую ярость и желание порвать любого, кто встанет на моем пути. Почувствовав в руках тяжесть, подношу ее к рукам и вижу переливающийся зеленым огнем покрытый глифами клинок пожирателя душ, что нестерпимо жжет руку, при этом распространяя свое ледяное пламя на мои внутренности. Перед глазами полыхнуло зеленым, и мир во мгновение изменился, став предельно простым, детально проработанным, видимым. Словно и не ночь вокруг, а день, а у меня зрение как у орла. Это уже было, когда я гнался за Лиа через лес, и сейчас, предупреждающе засвербило внутри, и я вскочил на ноги, различая несущуюся в Лаврика стрелу. Девушка как раз отвлеклась на то, чтобы вынуть из колчана новую, на мгновение утратила контроль над ситуацией. Шагнув вперед, подставляю клинок плашмя, и стрела с мифриловым наконечником с тихим звоном опадает вниз. Глеб, слышу голос Лауриль, спрыгивая на дорогу. Из-за телеги вылетает чья-то хрупкая тень, явно отброшенная хорошим ударом в грудь. Но эта тень светится передо мной жарким пламенем. Лес вокруг светится десятками таких же огоньков, по форме напомняющих человеческие тела. Некоторые совершенно бледные, другие излучающие свечение, словно прожекторы. Простые бойцы и маги. Шесть первых и пара вторых. Очень знакомый рисунок душ. Я бы даже сказал бы, что характерный. Из груди доносится низкое рычание, и я бросаюсь к ближайшему эльфу. Фратер следует за своей целью, взмахом сабли отгоняя противника, вооруженного парными клинками, на добрый метр от себя. Эльф, с виртуозностью циркача, изгибается, избегая удара кривого оружия, готовясь нанести ответный удар. Пожиратель душ не оставляет ему шансов на сатисфакцию. Огонь эльфийской души дрожит и деформируется, втягиваясь в горящий зеленым светом в магическом зрении клинок. Его оболочка, ставшая серой, рассыпается на глазах. Я чувствую, что демоническое оружие входит во вкус, требует новых жертв. О, я ему их естественно дам. Вон один, за толстым деревом находится. Высунулся, пустил в меня стрелу и тут же скрылся. К черту эту крохотную зубочистку. Клинок ломает ее в полете. Ярость плещется внутри меня, усиливая и доставляя нестерпимую боль. Я что-то кричу, прыгая вперед. Эльф и прячется за деревом толщиной с мою голову. Нет времени играть с ним в прятки. Пожиратель душ перерубает лесное насаждение. Вместе с эльфом, разделив его на два полуэльфа, огонь души вливается в клинок и словно перетекает в меня. И одновременно с этим вытягивается из меня же. Плевать, вон еще один. Метров 10 впереди. Маг, бросаюсь на него, парируя брошенный в меня кинжал. Мифрил отскакивает в сторону, втыкаясь в дерево. Следом идет бросок нестерпимо светящегося шара. Слишком медленно протыкаю этот снаряд клинком, отчего тот даже не пытается быть послушным и втянуться в мое оружие. Вместо этого я слышу почти звериный вой, источником которого является пожиратель душ. Нас отбрасывает назад. Ощущения от столкновения с деревом незабываемые. Но еще лучше, когда я понимаю, что демонический клинок остался в моих руках, словно прирос к пальцам и ладони. Тем же лучше, не потеряю. Уклоняюсь лишь чудом от еще одного светящегося шара, на этот раз брошенного другим магом. Нет, я больше не собираюсь подставлять пожиратель, эльфийская магия ему не нравится. Первый маг воздевает руки над головой, творя какое-то заклинание, что я вижу в магическом зрении подобно огромной воронке, быстро формирующейся вокруг него и выше, на добрые несколько метров. В лицо бьют потоки крепчающего ветра. Ураган творишь, сука. Кто это кричал? Я кричал? Нет, я не занимаюсь подобным. Я обращаюсь к запертой в клинке магии. Неохотно, но пожиратель ее дает. Нехотя, немного. Да мне много и не нужно. Всего лишь один фаербол, который я бросаю в этого остроухого колдуна ебучего. Чувствую, как в бедро впивается нечто острое и болючее. Стрела с мифриловым наконечником. Клинком испепеляю древко, но металл остается внутри. Огненный сгусток, достигнув колдуна, вливается в его воздушную воронку, в которой уже полным-полно сухой листвы, травы, веток. Все это вспыхивает во мгновение ока. Вместо воздушного торнадо, маг оказывается в плену огненной воронки, внутри которой мгновенно образуется температура, достаточная для плавления металла. Слышны истошные крики из центра процесса по сожжению эльфийской масленицы. Душераздирающие вопли живого и разумного существа, который горит заживо, съедаемый колдовским огнем. В ноздри бьет запах горящих тканей и волос. Плоть горит и плавится, в то время, как агонизирующий противник пытается разрушить собственное заклятие и спасти хоть немного от себя. Идиот, теперь это не твое заклятие, это наше заклятие. Ты посеял ветер, я превратил его в бурю. Двумя длинными шагами, отбив еще одну летящую в меня стрелу, добираюсь к начавшему затухать огненному шторму. Пожиратель душ проходит сквозь огненное инферно, безошибочно врубаясь в тело противника. Ничего не происходит. Мерфриил, с ненавистью ору я, ощущая, как в меня входит еще одна стрела. Колдовская аура демонического клинка рассеивает огненную вакханалию, и обожженное тело с выкипевшими глазами, продолжающее орать и краем сознания призвать немного магии для своего исцеления, демонстрирует мне надетую на его туловище мифриловую кольчугу, такую же, как у меня. Пеперактик, задыхаясь, шепчет он. Я не вижу, но понимаю по усилению его ауры, что он уже начал свое исцеление, действие отчаянное и глупое. Целитель эльфов на поле боя беззащитен. Одним ударом сношу ему голову, которая, как и тело, не успевают коснуться земли, превращаются в серые оболочки, разлетающиеся на ветру хлопьями пепла. Я вижу, как наливаются огнем глифы, становясь из темно-зеленых едва ли не салатовыми. С хриплым криком стоном, мое тело выгибает дугой, а ушей достигает хруст собственных костей, которые принимают на себя тяжесть вражеского заклинания. Каждый кусочек моего тела буквально ненавидит друг друга, стараясь отдалиться как можно дальше от соседа. Тело заливают все ускоряющиеся волны боли, которые, едва сольются в одну, разорвут меня на части. Заклинание «Резонанс» – мощная и убойная штука, которая в исполнении ангелов в одночасье обратила Новосибирск в поле, засыпанное серой пылью. Каждая постройка, каждый объект, каждый участок улицы и ебучего поребрика рассыпался в прах, когда длинноухие нанесли удар по штаб-квартире практиков. И нет спасения, кроме «я слышу рев», треской в то же время падаю на землю, без силы и с болью в каждом участке своего тела. Нет сил, нет магии. Я опустошен, измочален, пережеван и сплюнут, высосан досуха. Даже ледяное пламя пожирателя душ меня уже не особо волнует. Яркость и контраст леса мерцают и пропадают. Я лежу один, в темноте. Звуки сражения доносятся до меня словно через вату. Кажется, кто-то умер. Наплевать. Ну, не смог, так не смог. По крайней мере попытался. Хочется просто закрыть глаза и... на этот раз боль, которая разорвала мой мозг на части и затопила каждую молекулу туловища, имела совсем другой источник. Даже не мага, и не бойца эльфа. Да лучше б дерево на меня упало. Пожиратель душ решил подбодрить меня, выплеснув заряд магии, чтобы не дать загнуться тому, кто поставляет ему столь вкусные эльфийские души. Магия вернулась. Холод наполнил мое нутро. Вспышка магического зрения вернулась, очертив контуры души их серые тела-футляры. Я вижу второго мага, полыхающего своим внутренним огнем ярче, чем тот выродок, который с моей помощью продемонстрировал кулинарам всего Аурхейма блюдо ушастик, запеченный в собственном соку. Маг жжет светом массивную оболочку, внутри которой горит тусклый огонь, испещренный прожилками черноты, которая темнее ночи. И все это трескается, подобно лобовому стеклу, по которому бьют кувалдой снаружи. Эльф не просто убивает оборотня, он выжигает его душу. Олегус рычит, хрипит, но пытается добраться до эльфийского мага-инфильтратора. Я чувствую, как ноздри забивает запах паленой шерсти. Я бегу вперед и чувствую отвращение от испепеляющей магии длинноухого любителя деревьев. Маг отскакивает в сторону, избегая участи лишиться обеих рук в результате удара пожирателем. Луч света пропадает, а где-то рядом с обессиленным и жалобным скуляжем рухнул на землю Олегус, участь которого сейчас незавидна. Душа повреждена, а значит, оборотень спас меня. Еще немного и просто распадется на части. Откуда-то сбоку выскакивает еще один эльф, чьего огня души я не видел. В руку впивается клинок, пробивая правое плечо. Мифрил кольчуги не смог остановить мифриловый кинжал. Но даже здесь не все так просто. Я ощущаю жжение яда магии, проникающий в мою кровь. Это магическое оружие. Бью кулаком свободной руки в лицо воину-скрытнику, но тот легко уклоняется, разрывая дистанцию и мое плечо. Он не прячется, лишь ожидает моего выпада, чтобы напасть. А с другой стороны маг собирает чары для удара. Я чувствую колебания магии, отвратительной и мерзкой магии ебучего света. «Никуда не уходи, сученыш», — попросил я скрытника, переключаясь на мага и подставляя диверсанту-убийце свою спину. Он бросается на меня с кинжалами. Присев, слышу лишь, как оба его клинка рассекают воздух. Пожиратель душ входит в горло скрытника. Мысленный приказ, и лишь белесая в лучах луны кольчуга падает на землю, развеивая прах в стороны. Чувство опасности заставляет меня броситься в сторону, издавая гортанный рев от злости на мага, который достал меня своим блядским огромным шаром света и на боль демонического меча, заливающую меня изнутри. На мгновение перед глазами темнота и только боль. Подобно пожару, что погашен встречной волной, боль от ожога и боль от единения с мечом сталкиваются, пожирая друг друга. Магическое зрение возвращается, как и равнодушный холод внутри. Боли нет, ничего нет, только понимание того, что этот эльф должен быть моим. Он бросает в меня фаербол, который я поглощаю клинком. Пожирателю душ это не нравится. Привередливая железка, то есть души, созданные магией света, тебе жрать нравится, а саму магию. Второй огненный шар с характерным привкусом светлой магии эльфов я просто отбиваю в сторону. То, что он попал в еще одного скрытника и испепелил его во мгновение ока, я не виноват. Нихер лезть под руку, ублюдки бледнолицые. Маг отступает, бросая в меня все чаще и все больше слабые фаерболы. Кажется, его внутренние ресурсы заканчиваются. Отлично, он выдохся. Между нами 5 метров, и я быстрым шагом иду к нему, прокусив губу и чувствуя, как начинает возвращаться боль от мифрила в моем теле. Сраный металл. Маг видит мое приближение. Он прекрасно понимает, что сейчас будет. Богиня. Он упал на колени, сложив руки в молитвенном жесте, воздевая очи к небу. Прошу, озари меня своим светом и дай сил. Ночь на дворе, хули разорался, уебок, поинтересовался я, просовывая ему жало клинка в распахнутый для новой порции причитаний рот. Пиздуй в свой лес, любитель буратин. Ночь, время практиков. Он захлебывается кровью, чувствуя каждой клеткой своего организма, как я пробиваю его тело, просовывая клинок меж шейных позвонков. Эльфийская кровь течет по клинку, обогряя глифы и скапывая на землю. Маг хватается за лезвие, в попытке остановить свое воздаяние за мою прожаренную тушку. Острие меча проходится по его пальцам, и на темном металле остаются кровавые разводы. Он захлебывается в крови, смотря на меня умоляющим взглядом, молящим о быстрой смерти. Нижняя часть его тела парализована, едва клинок перерезал спинной мозг, так что он может лишь ощущать всю боль, благодаря нервным отросткам, которые, в отличие от людей, проходит по поверхности шейных мышц. Каприза эволюции. Рудиментарная нервная система, которая уже ни на что не способна, кроме как передавать болевые ощущения. Гарда уперлась в разорванный клинком рот. Темно-зеленая ряса мага стала еще темнее от количества вылившейся из него крови. В глазах эльфа боли и страдания. Ну, раз ты просишь, сука такая, магия во мне, и я един с тенями, произнес я начало клятвы, которую давал, попав под крыло Гекаты. Моя душа, тени, мои мысли, тьма, мои действия, смерть, мое решение, необратимо. Я, практик Глеб, десница демона Гекаты. А сейчас, сука, ты сдохнешь. Пожиратель душ с энтузиазмом собачонки, с которой захотели поиграть добрые дети, бросился навстречу изысканному лакомству и заскулил, подобно суке, которую пнул мимо проходящий алканавт, недовольный жизнью, которую он сам для себя и выбрал. Меч хотел поглотить душу, но вместо одного огромного поглощения, он принялся по моему приказу рвать душу на части. Вместо одного глотка, небольшие пригубливания. Глаза эльфа налились кровью и начали вылазить из орбит. Я обещал смерть, улыбка наползла на лицо сама по себе, но не обещал быструю. Прочувствуй, сука, и передай своей богине, что такое вставать у меня на пути. Сила в мече давала мне уверенность. Отчего-то я чувствовал, что эта ненасытная падаль своим зачатком интеллекта начала понимать, что я единственный, кто могу насытить его. И если меня не жрать и слушать, то мы отлично сработаемся. Эльф должен был умирать медленно, и я был готов насладиться его муками. Если бы магическое зрение не высветило мне массивную фигуру с душой, покрытой трещинами.